комнате среди всякой другой мебели стояла черная кожаная кушетка, на которую мне сразу же захотелось прилечь, и сделанный из отшлифованного до блеска вишневого дерева столик с углублениями для колен. На столике стоял телефон, под ним лежала обтрепанная кожаная папка. Я сел за столик, удобно расположив колени в углублениях, и набрал телефон конторы Вилли Мэкки на Гэри-стрит в Сан-Франциско. Секретарша переключила меня на его квартиру на последнем этаже в том же доме. Трубку сняла другая девушка, но в отличие от первой, голос у нее был отнюдь неофициальный. А затем к телефону подошел Вилли. «Перезвони чуть позже, Рио. Сейчас ты не очень вовремя. Я как раз занимаюсь любовью. Ну, позвони сам». Я продиктовал ему номер телефона миссис Бродхерст. Потом передвинул аппарат на другое место и открыл кожаную папку. Там лежало несколько больших тетрадных листов и выцветшая карта, нарисованная чернилами на мятой пожелтевшей бумаге. На карте изображалась почти половина прибрежной равнины Санта-Терезы, а предгорья и горы, напоминающие отпечатки больших пальцев рук или звериных лап, были грубо нанесены по краям листа. В правом верхнем углу чьей-то рукой было подписано «Земельная комиссия Соединенных Штатов Америки Роберт Дрискол Фальконер, бывшая миссия Санта-Терезы, выполнена в конторе 14 июня 1866 года Джон Берри». Верхний лист бумаги был исписан спенсериалским почерком. Под заголовком воспоминания, написанное «Элизабет Фальконер Бродхерст», я прочитал: «Историческое общество Санта-Терезы попросило меня написать о нашей семье. Мой дед по отцовской линии, Роберт Дрискол Фальконер, был сыном массачусетского ученого, бизнесмена, ученика и последователя Луи Агассиса. Роберт Дрискол Фальконер сражался в армии северян и был почти смертельно ранен в битве при Чанселорсвилле 3 мая 1863 года. Несмотря на тяжелые ранения, он дожил до глубокой старости и сам мне рассказал о своей жизни». Примечание: битва при Чанселорсвилле 1-3 мая 1863 года, одно из сражений гражданской войны в Соединенных Штатах, закончилось поражением северян. На побережье Тихого океана он приехал, чтобы оправиться от ранения. Здесь он стал владельцем поместья в несколько тысяч акров, которое стало называться Ранчо Фальконера. Одна часть поместья была им куплена, другая, большая, получена как приданой жены. Большая часть этой земли первоначально входила в состав владений католической миссии, которые в 1834 году были секуляризованы и присоединены к Мексиканскому земельному фонду. Примечание. Мексиканский земельный фонд был образован из территорий, захваченных в результате войны Соединенных Штатов и Мексики 1846-1848 годов. Оттуда они через мою бабку перешли к деду, а от него к отцу, Роберту Фальконеру-младшему. Мне трудно объективно рассказывать о своем покойном отце. Он был третьим мужчиной из семьи Фальконеров, кто получил образование в Гарвардском университете. В жизни он был не столько фермером или бизнесменом, сколько ученым-натуралистом. Его критиковали за то, что он растерял кое-что из унаследованных земель. На это он бы ответил, что у него в жизни есть дела поважнее, чем думать о сохранности земель. Он стал видным любителем-орнитологом, автором первого изданного описания птиц, встречающихся в районе Санта-Терезы. Его богатая коллекция чучел птиц, как местных, так и экзотических, стала ядром птичьей коллекции музея Санта-Терезы. После этой фразы спенсерианский почерк начал портиться. До меня доходили лживые измышления о том, что мой отец убивал певчих птиц просто так, ради удовольствия. Это совершенно не соответствует истине. Он стрелял птиц исключительно в научных целях, с тем, чтобы сохранить мимолетную красоту их оперения. Он искренне любил эти разноцветные порхающие создания, и только наука заставляла его в них стрелять. В подтверждение этих слов могу привести свои собственные воспоминания. Я сопровождала отца во время его многочисленных путешествий и в нашем районе, и в других странах, и очень часто застывала его плачущим, не скрывавшим слез, над продырявленным тельцем какой-нибудь печушки, которую он держал в своей доброй и мужественной руке. Иногда мы с ним плакали вместе, он и я, где-нибудь в укромном лесном уголке нашего домашнего каньона. Отец был добрым человеком и умелым стрелком, и когда он лишал жизни птицу, даря ей возможность быть причисленной к числу избранных, он делал это мгновенно, не причиняя ей боли и не ранее. Роберт Дрискол Фальконер был богом, сошедшим на землю в облике человека. К концу страницы почерк совсем испортился. Буквы в беспорядке грузились на разлинованной желтой странице, будто отступающая армия. Я стал одним за другим просматривать ящики стола. В правом верхнем валялась кипа счетов. Некоторые из них пролежали неоплаченными многие месяцы, и на них наискосок были написаны уведомления: «Будем благодарны в случае немедленной оплаты» или «В случае дальнейшей неуплаты дело будет передано в руки закона». Во втором ящике я обнаружил старый деревянный футляр для пистолетов и открыл его. В выемках, сделанных точно по ним, на бархатной подкладке лежали два немецких спортивных пистолета. Они были старыми, но тем не менее смазанными, блестящими, подобно необычным голубым бриллиантам. Я вынул один пистолет из футляра и взвесил его на руке. Он был настолько легким и удобным для стрелка, что я автоматически поднял его до уровня глаз и поймал мушку. Я прицелился в фотографию мужчины с бакенбардами, но сам же почувствовал, что это глупо, и поэтому подошел к окну поискать себе более подходящую цель.